Глава 11. В 6:05 позвонил Сол Пензер. По заведенному порядку наши помощники, выполняя то или иное поручение, звонили нам в полдень и в начале 7, чтобы доложить о своих успехах и неудачах и получить новые указания. Сол сообщил, что звонит из телефона автомата в баре на Бродвее около 86-й улицы. Вульф, только что спустившийся из оранжереи, оказал ему честь, протянув руку к трубке параллельного аппарата, стоявшего у него на письменном столе. «Пока что, — доложил Сол, — мы только разведываем. Марджери Бетс проживает вместе с миссис Эллен Ашер по известному вам адресу на 87-й улице. Миссис Ашер является квартирохозяйкой. Под одним из шаблонных предлогов мне удалось встретиться с Марджери Бетс, но ничего я от нее не узнал. Миссис Ашер уехала вечером в среду. Марджери Бетс неизвестно, где она сейчас и когда вернется. Мы разговаривали с 2 лифтерами, хозяином дома, 5 соседями, 14 продавцами из ближайших магазинов и лавок, с водителем такси, который часто возит миссис Ашер. А сейчас Ори пытается связаться со служанкой, ушедшей в 17:30. Вам нужны приметы, миссис Ашер?» Вульф сказал «нет», а я одновременно с ним «да». «Ладно», — смилостивился Вульф, — «сделайте ему одолжение». Ей около 40 лет, поскольку одни говорят, что ей будет 33, а другие лет 45. Рост примерно 5.5 футов, вес фунтов 120. Голубые, близко расположенные глаза, овальное лицо с хорошим цветом кожи. 2 года назад волосы были светло-каштановые, а теперь совсем светлые. Одевается хорошо, но несколько крикливо. Встает около полудня, ненавидит давать на чай. Определенной работы не имеет, но нехватки денег никогда не испытывает. Часто встречается с различными мужчинами. Есть ли у нее муж, никто не знает и никто его не видел. 6 опрошенных знают ее дочь Фейт и хорошо относятся к ней, но уже около 4 лет не видели ее, а миссис Ашер никогда о ней не упоминает. «Несомненно, этого для Арчи достаточно», – проворчал Вульф. «Слушаюсь, сэр. Следует ли нам продолжать работу?» «Да». «Ладно. Я подожду результатов разговора Ори со служанкой. Если он не узнает ничего полезного, я попробую реализовать некоторые из возникших у меня идей. Ну, например, мисс Бетс может отлучиться куда-нибудь вечером, а замок ее квартиры довольно прост». «А как обстоит дело с водителем такси, который обычно обслуживает ее?» – спросил я. «Он не возил ее куда-нибудь в среду вечером?» «Я с ним не разговаривал. Его видел Фред, которому он сообщил, что в среду никуда с ней не ездил. По мнению Фреда, он не лжет». «Ну а что, если замок окажется более сложным, чем вам кажется?» – вмешался я. «Я мог бы подъехать с набором ключей и инструментов, мы посовещались бы и...» «Нет», – решительно прервал меня Вульф, – «ты будешь нужен здесь». Вульф не нашел нужным разъяснить, для чего я буду нужен, а сразу же после того, как мы положили трубки, спросил, как я отделался от Ледлоу. Затем он потребовал, чтобы я подробно доложил ему, о чем мы беседовали в течение 1:15. Результаты этого разговора полностью исчерпывались фразой, что это была пустая трата времени, однако Вульф расспрашивал меня до самого ужина. После ужина, вернувшись в кабинет и уже было взявшись за книгу, Вульф решил все же немного потрудиться, возможно, потому что увидел выражение моего лица. «Черт возьми», – заявил он, откладывая книгу. «Я хочу видеть миссис Ашер не только потому, что у нее были плохие отношения с дочерью. Не следует упускать из вида тот факт, что она исчезла». «Да, сэр. Но я ведь ничего не сказал». «Но судя по выражению твоего лица, ты что-то подумал. Я полагаю, ты размышлял над тем обстоятельством, что мы получили 2 расплывчатых намека об авторе анонимки в прокуратуру». «Ни над чем я не размышлял. Это ваше дело». «О каких намеках вы говорите?» «Тебе хорошо известно. Ну, во-первых, Остин Бэйн сказал Ледлу, что видел Фейт Ашер в приюте Грантема. Правда, он не назвал ее, и Ледлу не считает, что в его тоне или в манере разговора содержался какой-либо намек, но все же иметь это в виду следует». Конечно, расспрашивать Бэйна нельзя, во всяком случае пока, так как тем самым ты выдал бы нашего клиента». «Хорошо, мы возьмем это на заметку», — кивая, ответил я. «Ну, а второй намек?» «Мисс Грантем. Она отказалась выйти замуж за Лэдлоу под нелепым предлогом, что он плохо танцует. Правда, женщины постоянно объясняют те или иные свои поступки прямо-таки фантастическими причинами, не отдавая отчета, насколько они нелепы. Но в этом случае мисс Грантем понимала нелепость такого объяснения. Если подлинная причина отказа состояла просто в том, что он ей не нравился, безусловно, она придумала бы что-нибудь поубедительнее, если она, конечно, не презирает его. Она презирает или ненавидит его? Нет. Так зачем же оскорблять его? Это же оскорбление для мужчины, решившегося на полнейшую капитуляцию перед женщиной, отклонить предложенные им руку и сердце под таким несерьезным предлогом. Но тем не менее, она пошла на это полгода назад. Нерезонно ли предположить, что в действительности она отказала ему, узнав об его связи с Фейт Ашер? Похоже, это на нее. Может быть. Следует повидаться с ней. Ты, очевидно, танцуешь неплохо и можешь, не раскрывая наших обязательств перед мистером Лэдлоу. Зазвонил телефон, и я повернулся к аппарату, надеясь, что звонит Сол с просьбой о ключах. Но ошибся. Сол никогда не обладал сопрано. Говорившая хотела немедленно видеть меня, и я ответил, что буду у нее через 20 минут. Я положил трубку и снова повернулся к Вульфу. «Телепатия», — заметил я. «Или вы договорились с ней, пока я занимался Лэдлоу? Цицилия Грантем хочет видеть меня, причем немедленно и по всей вероятности для того, чтобы объяснить, почему она отказала Лэдлоу, когда он сделал ей предложение». Я поднялся. «Просто чудеса телепатии». «Где?» — проворчал Вульф. «У нее дома». Уже направляясь к двери, я обернулся и поправился. «Я хотел сказать, в доме ее матери. Номер телефона у вас имеется». Можно было насчитать по меньшей мере 20 возможных причин, исключая причины личного порядка, почему Цицилия внезапно пожелала встретиться со мной, но даже не намекнула, зачем именно. Хотя строить всякие догадки было бесполезно, и нужно было только набраться терпения, я всю дорогу в такси только этим и занимался. К сожалению, нажимая кнопку звонка в вестибюле особняка на 5-й авеню, я успел перебрать в уме только половину возможных предлогов. Одновременно я размышлял и над тем, как меня встретит Хакет. Как нанятого частного детектива или как гостя. Однако мне не пришлось решать эту проблему. Цицилия, вышедшая мне навстречу, взяла у меня пальто, передала Хакету, схватила меня под локоть, провела в одну из комнат и закрыла за собой дверь. «Вас хочет видеть мать», — заявила она. «Не?» — удивился я. «А я думал, что вы». «Так оно и есть. Но к такой мысли я пришла только после того, как мать уговорила меня заманить вас к нам. Видите ли, сейчас у нас сидит сам начальник полиции Нью-Йорка, и, полагая, что вы можете отказаться приехать к нам, она попросила меня позвонить от своего имени. Выполнив ее просьбу, я поняла, что тоже хочу видеть вас». «Они оба находятся наверху, в музыкальном зале, но прежде чем пойти к ним, я хочу задать вам вопрос. Что вы знаете об Эдвине Лэдлоу и этой Фейт Ашер?» События принимали непредвиденный оборот. По мысли Вульфа, я должен был, по возможности, не раскрывая карт, выяснить, осведомлена ли она о тайне нашего клиента. А тут она заговорила первая, и я должен был изображать человека неосведомленного. «Лэдлоу?» Я недоумевающе покачал головой. «Понятия не имею. А в чем дело?» «Вы ничего не знаете?» «Нет. А что я должен знать?» «Я думала, что вы должны знать все, раз являетесь виновником всех неприятностей. Видите ли, не исключено, что я все же когда-нибудь выйду замуж за Лэдлоу. Вы оказались подлецом, и я могу выйти за него замуж даже сейчас, если он попадет в неприятное положение. Мое мнение о вас складывается на не совсем еще проверенной информации, и я могу изменить его. Вы действительно подлец?» «Я подумаю и потом отвечу вам. Так что, Лэдлоу и Фейт?» «Я сама хочу знать», — полиция интересуется, известно ли кому-нибудь из нас, что Эдвин был знаком с ней. Конечно, он не знал ее. По-моему, они получили какую-то анонимку. Я думаю, что они хотят попечатать на каждой из наших пишущих машинок, которых у нас 4, нет, 5, по одной. У Хакета, Сеселя и у меня, и 2 в кабинете мамы. Вы действительно ничего не знаете? Ну, теперь-то знаю, вы же рассказали мне. Я погладил ее по плечу. А знаете, если вам придется туго и нужна будет работа, позвоните мне. У вас есть задатки дамы-детектива, так как вы сразу поняли, зачем полиции понадобились образцы шрифта всех ваших машинок. Они их взяли? Да. Можете представить себе, как это понравилось матери, но она все же разрешила им взять образцы. Я снова погладил ее по плечу. Не позволяйте этому нарушить ваши брачные планы. Несомненно, полиция получила анонимку. Но они приходят ежедневно дюжинами и не стоят ломаного гроша. Даже если в письме утверждается, например, что Ледлоу – отец ее ребенка, это ничего еще не доказывает. Отправители анонимок никогда... Да дело не в этом. Если он отец ее ребенка, это доказывает, что после выхода за него замуж у нас сразу же могла бы быть семья, которую я так хочу иметь. Меня беспокоит, что у него за неприятности, а какой-либо помощи от вас ждать не приходится. Миссис Ирвин, безусловно, правильно охарактеризовала ее. У нее был трезвый взгляд на вещи. «Теперь вы можете поступить так, как найдете нужным», – продолжала Цицилия. «Если вы хотите уклониться от встречи с мамой и начальником полиции, вам известно, где ваше пальто и шляпа. Мне не нравится, что меня использовали в качестве приманки, и я могу сказать им, что вы рассердились и ушли». Мне предоставлялся выбор. Возможность поболтать с миссис Рабельоти казалась мне довольно привлекательной, поскольку ее можно было довести до такого состояния, что она выболтает что-нибудь интересное. Но там будет присутствовать начальник полиции Скиннер. По всей вероятности, разговор сведется к пустопорожней болтовне, и вместе с тем было бы полезно выяснить, почему они не постеснялись использовать Цицилию. Я сказал, что мне не хотелось бы разочаровывать ее мамашу, и мы вместе поднялись на следующий этаж. Она провела меня в ту самую гостиную, где во вторник вечером мы встретились с дамами, не дождавшись, когда нам подадут коньяк. Там оказалось в сборе все семейство. Сесиль стоял у окна, а мистер и миссис Рабельоти с начальником полиции Скиннером сидели в дальнем конце с бокалами, конечно уж не шампанского. Как только Цицилия и я подошли к ним, Рабельоти и Скиннер встали, но не для того, чтобы пожать мне руку. Миссис Рабельоти вздернула костлявый подбородок, но это не произвело того впечатления, на которое она явно рассчитывала. Нельзя сделать вид, что сидя ты смотришь свысока на человека, который стоит. «Мистер Гудвин поднялся сюда по доброй воле», — заявила Цицилия. «Я предупредила его, что вы устроили ему засаду, но он все равно пришел. Познакомьтесь, мистер Скиннер, мистер Гудвин». «Мы знакомы», — заметил начальник полиции, тоном, из которого следовало, что он вовсе не испытывает бурной радости, видя меня. «После нашей последней встречи около года назад у него еще больше поседели виски, и на лице прибавилось морщин». «А я хочу сказать», — провозгласила миссис Рабельоти, «что предпочла бы вообще больше никогда не видеть вас в своем доме». «Луиза, Луиза, не нужно», — укоризненно покачал головой Скиннер и, переведя взгляд на меня, продолжал. «Гудвин, мы сейчас разговариваем совершенно неофициально. Альберт Грантем был моим близким дорогим другом. Я знаю, как болезненно он воспринял бы то, что произошло у него в доме, и считаю своим долгом перед ним... Но он также, — прервала его Цицилия, — никогда не позволил бы, позвав кого-то к себе домой, не предложить ему стула». «Верно», — согласился Рабельоти. «Гудвин, присаживайтесь». Я и не предполагал, что он обладает таким мужеством. «Возможно, что на это даже не стоит тратить время», — ответил я. И, взглянув сверху вниз на сидевшую миссис Рабельоти, продолжал. «Ваша дочь сказала, что вы хотели меня видеть. Зачем?» для того, чтобы сказать, что не желаете больше видеть меня в своем доме?» «Три последних дня, — заявила миссис Робильотти, — были самыми тяжелыми в моей жизни, и виновны в этом вы. По опыту общения с вами и с человеком, у которого вы служите, я знаю, что не следовало приглашать вас сюда. Я уверена, что вы способны на шантаж, и, по-моему, именно этим хотите заняться. Сразу же заявляю, что не поддамся никакому шантажу, и если вы попытаетесь...» «Довольно, мама», — остановил ее Сесиль. «Твои слова могут быть использованы для обвинения тебя в клевете». «Да, и кроме того, этот разговор бесполезен», — добавил Скиннер. «Как я уже упомянул, Гудвин, наша беседа является неофициальной, и никто из моих коллег, включая прокурора, даже не знает, что я здесь. Давайте предположим кое-что. Просто выскажем предположение. Ну, например, во вторник вечером, когда здесь произошло то, что вы обязались предотвратить, вы разволновались, а это вполне естественно, и в таком состоянии, не подумав как следует, заявили, что, по вашему мнению, Фейт Ашер была убита. Позднее, после зрелого размышления, вы обнаружили, что ошиблись, но решили, что теперь уже вам отступать нельзя, тем более, что ваше неосторожное утверждение стало известно не только прибывшим на место полицейским и чиновникам уголовной полиции, но и инспектору Кремеру и окружному прокурору. Скиннер улыбнулся. Я видел его улыбку раньше и знаю ей цену. Теперь еще одно предположение. Я повторяю, предположение. В ходе расследования, скорее всего, в самом начале его, вам и Вульфу пришла в голову мысль, что некоторые богатые лица, занимающие видное положение в обществе и не желающие быть скомпрометированными причастностью к следствию по уголовному делу, могут попытаться воспользоваться услугами частного детектива. Теперь же вам и Вульфу должно быть ясно, что ваше умозаключение, а тем более ожидания, ошибочны. Никто из причастных к расследованию не пойдет на такую глупость и, следовательно, никакого гонорара не ждите. «Могу ли я сделать замечание?» – спросил я. «Или же мне следует ожидать, пока вы закончите?» «Позвольте мне закончить. Я понимаю ваше положение». Я понимаю, сейчас вам будет очень трудно пойти к инспектору Кремеру или к окружному прокурору и заявить, что после дальнейшего обдумывания вы пришли к выводу о своей ошибке. В связи с этим хочу сделать предложение. Оно заключается в следующем. Скажем, что, желая быть абсолютно уверенным в своей правоте, вы решили еще раз проверить все на месте происшествия. И сегодня вечером, явившись сюда с этой целью, застали здесь меня. После вторичного тщательного осмотра и перепроверки расстояний и местонахождения гостей и все такое, вы обнаружили, что, видимо, несколько поспешили со своим выводом. Хотя извиняться вам не за что. Вы согласны, что Фейт Ашер могла сама отравить свой бокал с шампанским, и если по заключению официальных органов она покончила самоубийством, вы не будете больше оспаривать этого. Я со своей стороны берусь обеспечить, чтобы никаких претензий к вам предъявлено не было, и вас оставят в покое. Можете не сомневаться, что свое обещание я выполню. Как я понимаю, перед тем, как дать определенный ответ, вам нужно посоветоваться с Вульфом. Но мне хотелось бы, чтобы вы ответили как можно скорее. Можете позвонить ему отсюда. Или, если вам это удобнее, из телефона автомата. Или даже съездить к нему. Я подожду вас здесь, поскольку вся эта история слишком уж затянулась. Мне кажется, что мое предложение резонно и справедливо. «Вы закончили?» – спросил я. «Да». «Вы знаете, я тоже мог бы высказать кое-какие предположения, но не вижу смысла в этом. Кроме того, сейчас я нахожусь в невыгодном положении. Моя мама всегда советовала не оставаться там, где мое присутствие излишне, а вы все слышали, что сказала миссис Равильотти. Возможно, что я слишком чувствителен, но оставаться больше здесь я не в состоянии». Я повернулся и вышел. Вслед раздались голоса Скиннера, Цицилии и мистера Равильотти, однако я даже не остановился.